Тем вечером, накрывая на стол и купая сына, Шеба безостановочно монотонно бубнила себе под нос. «О нет, нет, нет, что я творю? Что я творю?» Она еще пыталась убедить себя, что не сделала ничего плохого, что не приступила грань. Ненароком, глянув в зеркало, она изумилась своему цветущему, счастливому облику. «Ты что, пробежалась после школы?» — поинтересовался у нее муж за ужином. «Жутко румяная!» Примерно в этот период времени наша химичка по имени Хайди Грининг взболтнула кое-кому из коллег, что несколько раз видела какого-то десятиклассника, который после уроков шмыгает в студию Шебы. Эта Хайди считалась фанаткой Паблима, популярностью среди коллег не пользовалась, и к ее словам никто особенно не прислушался. Правда, если не ошибаюсь, Мариан Симмонс передала эту новость Шебе, но та отреагировала с такой невинной беззаботностью, мол, ничего в этих визитах нет предосудительного, что тема быстро забылась. Глава пятая. Пишу в субботу поздним вечером. Давно пора быть в постели. Но мне за всю неделю не удалось написать ни строчки. И если я сейчас как следует не поработаю, то страшно отстану от графика. Я рассчитывала на пару спокойных часов сегодня утром, когда Бена привели на очередной дозволенный судом визит. Однако Шебе в последнюю минуту взбрело в голову повести его в кино, а поскольку на улице шел дождь, меня уломали отвезти их на машине. Я, собственно, не жалуюсь, мы неплохо провели время. Фильм оказался древней диснеевской ахинеей, но Бен был в восторге. Шеба была счастлива, а значит, была счастлива и я. Бен и впрямь чудный мальчуган. Все переживали, как он воспримет сложившуюся ситуацию, но Бен, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, на удивление хорошо справляется. Скучает, конечно, по маме. До сих пор не может понять, почему мама живет в доме дяди Эдди, и нередко бьется в истерике, когда Ричард его забирает, но в общем и целом он весельчак, наш глупыш Бен. Шеба с Ричардом давно решили не сюсюкать сыном, и когда разразился скандал, они тоже старались быть с ним как можно честнее и откровеннее. Нет, ему не рассказали всего, однако рассказали поразительно много. Бен знает, что у мамочки проблемы из-за дружбы с одним из ее учеников. Сегодня ребенок забросал Шебу каверзными вопросами о том, почему ему не разрешают встречаться с мамочкиным другом. Шеба ответила, на мой взгляд, с избытком откровенности, что даже ей больше не разрешают встречаться с ее другом. «Ого», — сказал Бен, — «и тебе от этого грустно?» «Да», — ответила его мать, — «очень грустно». После долгой, глубокомысленной паузы Бен спросил: «А что, ты любишь этого друга больше, чем папу?» Поколебавшись, Шеба к моему облегчению ответила: «Нет». Когда Бена забрали, Шеба немного приуныла. С ней такое часто случается в дни посещений сына. Я пыталась ее успокоить, но тщетно. Она только рассердилась.